Глава седьмая. Возвращение. Лес просыпался, стряхивая с себя остатки утреннего тумана, который сонно стекал во враг, дабы подремать там еще чуток. Из лесной чащи сторожка выехал незнаемый всадник, огляделся и вполголоса произнес несколько слов на чужом языке. Вслед за этим из лесу тихо, будто тени, появились еще всадники. Гуськом по едва заметной узкой тропке они спустились во враг, растворившись в его туманном пологе. Святослав в сопровождении воеводы и стременного неутомимо скакал по лесным тропам, пересекал луга и поля. Свинельд несколько раз напоминал юному княжичу, чтобы он не увлекался галопом. Пройдя гон, они пускали лошадей шагом, давая им отдохнуть, затем вновь мерили версты походной рысью. Гон — расстояние, равное пробегу лошади без отдыха, примерно 25-30 километров. Только в полдень верховые спешились у небольшого озерца, позволив себе отдохнуть и перекусить, а лошадям пощипать травы и попить чистой воды. Потом вновь взметнулись в седло, торопясь засветло поспеть в Киев. Терпкий воздух, настоянный на лесных запахах, приятно студил лицо, забирался в раскрытый ворот рубахи. Широкая сорочка Святослава раздувалась за спиной пузырем. Стребок прохладными струями обвивал загорелое тело. Горечь расставания с Велиздаром постепенно ослабевала, и ее место все больше занимало радостное предвкушение встречи с домом, а самое главное — предстоящая учеба в ратном стане. До Киева оставалось не так уж много, когда, проскакав через открытое пространство, три всадника въехали в Берестянскую пущу. После простора и жаркого солнца в смешанном густом лесу, где преобладали мрачные ели, было сумрачно и прохладно. Лошади пошли шагом по неширокой лесной тропе, выбирая дорогу среди корневищ и валежника. Может, из-за резкого перехода от раздолья и света к стесненному пространству или чего-то еще, но Святослав почувствовал неясную тревогу. Свинельд со Стременным также спокойно ехали впереди и негромко беседовали. Вокруг никаких изменений. Откуда же появилось скрытое беспокойство? Княжич придержал Снежка, разом отбросил все мысли и, как учил старый волхв, весь обратился в слух, зрение и чутье, сливаясь душой с лесом, чтобы ощутить его состояние. Напряженный слух уловил шорох где-то над головой, а глаза успели заметить, как две мыси рыжими пушистыми стрелами пронеслись одна за другой по веткам. «Куда они так торопятся? Не спугнул ли кто? Ежели нас испугались, так бежали бы прочь, а не навстречу. И чего им бояться троих одиноких всадников в родном лесу?» Воевода со Стременным, заметив, что отрок отстал, повернули коней. «Что стряслось, княжич? В седле укачало? Или, может, ноги натер?» — озабоченно спросил Стременной, серьезный немногословный варяг с внимательным взором из-под светлых, будто выгоревших бровей. Подъехав вплотную, он придирчиво стал осматривать сбрую, не ослабло ли где крепление ремней или подпруги. — Нет, — отвечал Святослав, — просто мыси чем-то напуганы. Оба спутника огляделись по сторонам, прислушались. «Показалось тебе, княжич, наслушался сказок старого колдуна, вот и мерещится всякое», — обронил Свинельд. «Мыси навстречу бежали», — не согласился отрок. «А когда еще в лес въезжали, косуля проскочила, тоже явно не нами потревоженная. Я сразу внимания не обратил, а сейчас вспомнил». Спутники вновь стали вслушиваться в голоса леса и всматриваться в густую чащу. Свинельд повернулся, хотел что-то сказать и оторопел. Седло, в котором только что находился княжич, было пустым. Холодный пот прошиб воеводу. Он еще ничего не успел толком сообразить, когда из-за ближайших кустов послышался негромкий голос Святослава. «Дядька Свинельд, подойди сюда!» Воевода спешился и шагнул на зов. Святослав сидел на корточках, что-то внимательно рассматривая на земле. «След кабаней свежий, два взрослых и выводок. Опять нам навстречу». «Мало ли», — с сомнением произнес воевода, — «кто из зверей куда ходит? Может, здесь кабанья тропа?» «Нет, Вуйко, они один раз прошли. Видишь, трава не выбита, и ветки все свежие сломаны, а кабан не любит ходить не своей дорогой». «Ладно, пошли», — буркнул Свинельд, и они вернулись к лошадям. «Я думаю, есть там кто или нет», — озабоченный веско сказал Стременной. «А рисковать мы не имеем права, юный княжич с нами». Воевода постоял, глядя на обоих своими желто-зелеными рысьими очами, потом махнул рукой. «Давай назад», — велел он. Стараясь не шуметь, вернулись к началу леса, где другая дорога, змеясь, уходила на полночь. Свинельд решительно свернул на нее, и верховые поскакали обходным путем, долинами и перелесками. К Днепре они выехали выше Киева, а затем по берегу спустились вниз. Вечерняя заря уже давно потухла, и на небе высыпали первые звезды, когда три запыленных усталых путника въехали, наконец, в град. Свинельд отвез княжича в терем, где тотчас началась беготня и суматоха, вызванная возвращением Святослава. Ольга крепко обнимала любимое чадо, дивилась тому, как он вырос и возмужал, беспрестанно посылала девушек то готовить воду для мытья княжича, то за угощениями, то за одеждой, то стелить ему постель, поскольку у обласканного всеми мальца уже совсем слипались глаза. В это время из ратного стана выехал подольский полк в полном боевом снаряжении, впереди которого возвышался облаченный в кольчугу и шелом Свинельд на свежем коне. Миновав городскую охрану, полк скрылся в ночной темноте по дороге, ведущей в Берестянскую пущу. Утром, проснувшись по привычке рано, Святослав обнаружил, что лежит не на жесткой лаве, застланной бараньей шкурой, а утопает в мягкой перине, набитой лебединым пухом. Вспомнил, что со вчерашнего дня он дома, в Киеве. В светелке было душновато, да еще перина... Наверное, из-за нее он весь вспотел. По мышцам растекалась непривычная вялость, да еще немного побаливала голова. Святослав поднялся. В призрачном свете утра, проникающего сквозь круглые оконца из толстого зеленоватого стекла, разглядел на спинке резного деревянного ложа шелковые порты и вышитую рубаху с поясом. Подле стояли новые кожаные сандалии, сделанные на греческий манер. В тереме царил покой, все еще спали. Надев порты и прихватив рубаху с поясом, княжич, беззвучно ступая босыми ногами, отворил дверь. Охоронец в передней дремал, прислонившись к стене, и не заметил, как Святослав тенью проскользнул мимо. По второй лестнице отрок сбежал во внутренний двор. Проходя мимо поварской, услышал голоса, стук ножей, котлов и деревянных ступок. У колодца столкнулся с хромым дедом Кнышом, помогавшим поварихам. Он только что набрал два здоровых деревянных жбана воды, которые едва не выронил, завидев полуголого княжича. «Та... чего ж ты так рано встал, княжичу? Спал бы себе! «Еще же третьи петелы не пропели!» — воскликнул он. «Ничего, дед Кныш, давай, полей лучше на меня!» И Святослав наклонился, подставив спину. «Да як же, княжичу! Вода, чистый лед, аж зубы ломит!» — заколебался старик. «Знаю, лей!» — строго сказал Святослав, сдвинув брови. Работник, пожав плечами, разом опрокинул на отрока весь жбан. «Еще!» — велел Святослав. Старый Кныш не мог ослушаться, хотя изнутри всего обдало противной дрожью. «Вдруг княжич занедужит? Что скажет княгиня? Не сносить тогда головы!» После второй купели Святослав почувствовал, как привычный холод взбодрил тело. Головная боль и вялость исчезли, мышцы вновь стали упругими. Натянув рубаху, он побежал на конюшню, а старый работник, проводив княжича взглядом, покачал головой, опять наполнил жбаны и поковылял в поварскую. Святослав между тем растолкал конюшенного, который спал тут же на сене, и они вдвоем сноровисто оседлали Снежка. «Ты, княжич, не гони его шибко после ночи, поначалу шагом пусти», — напутствовал конюх. При выезде со двора невесть откуда взялись два гридня из теремной охраны. «Куда путь держишь, княжич?» — спросил один. «В ратный стан, куда же еще?» — отозвался Святослав. Гридни переглянулись. «Тогда дозволь нам сопровождать тебя, а то мать-княгиня гневаться будет, что одного отпустили». Святослав лишь пожал плечами. Ему хотелось скорее поспеть в стан, чтобы встретить Хорса вместе с воинами. Когда они подъехали, полки ровными рядами уже стояли на ратном поле лицом к восходящему светилу. И едва первые солнечные лучи пролились на землю, позолотив верхушки копий русской дружины, вперед выехал высокий широкоплечий темник, поднял свой меч и воскликнул: «Слава Хорсу!» Святослав знал, что это был начальник ратного стана из Дева. «Слава! Слава! Слава!» Троекратно подхватили полки, вздымая мечи, копья и боевые палицы. Хорс поднимался, разгоняя остатки тумана. Яркие лучи множились, отражаясь в стальных наконечниках копий, клинках обоюдоострых мечей, шеломах и нагрудных пластинах воинов. Зоркий из Деба заметил Святослава и, повернувшись в его сторону, задорно крикнул: «Слава великой княгине Ольге! Слава киевскому княжичу Святославу! Слава! Слава! Слава!» Сотрясли утренний воздух дружные возгласы. Отрок зарделся от смущения. Тронув коня, он подъехал и встал со своими спутниками с краю. Сердце прыгало в груди от переполнявшей его радости. Он здесь, в одном ряду с сильными взрослыми воинами. Начинается новая жизнь, полная приключений и подвигов. После поверки вперед вышел наместник великого Магуна. Началась обычная утренняя молитва богам, а после — распоряжение начальников, кому чем следует нынче заниматься. Когда полки разошлись, Святослав стал разыскивать воеводу Свинельда, но нигде не мог найти, и по совету гридней подъехал к темникам. «Воеводы нет сейчас в стане, я пока за него», — отвечал из Деба. «Меня Вуйко обещал ратной науке учить», — слегка расстроился Святослав. «Не беда, княжич, можно начать и без воеводы, раз срок приспел», — успокаивающе пророкотал мощным басом другой темник, Притыка. «Ежели хочешь, можем по ратному стану проехать, поглядишь, что тут и как». Притыка был росту среднего, но плечистый довольно упитан, так что при своей осанистости казался невысоким. В седле же темник представлялся и вовсе квадратным, а большие сильные руки выглядели длинноватыми. Округлая голова с раздвоенным подбородком крепко сидела на бычьей шее. Светлые жидкие волосы на темени были совсем редкими, и сквозь них просвечивала загорелая кожа. Опухлые щеки, небольшой курносый нос и открытый взгляд чистых серо-голубых глаз придавали его облику какое-то детское выражение. В разговоре Притыка был не весьма искусен, больше любил слушать, часто улыбался, а когда смеялся чему-то особенно сильно, хлопал себя по бедрам. Под стать ему был и приземистый широкогрудый жеребец. Так вчетвером, Святослав с Притыкой впереди, а теремные охоронцы сзади, они поехали по стану. «Раз ты, княжич, ратную науку постигать решил, значит, скоро будешь тут не гостем, а хозяином», — говорил Притыка. «Вот на этом ратном поле наши полки встречают и провожают Хорса, славят Перуна и других славянских богов. Тут же наши вои учатся делать перуново коло, чтобы захватывать врага, и русскую лодию, чтобы самим из вражьего кола выйти. Учатся держать строй и смыкать ряды, потому как без крепкого строя в бою верная гибель». Всадники спустились ниже к берегу. «Тут, — продолжал рокотать темник, — наши молодые воины самую первую седельную науку проходят. Как коня правильно оседлать, как им управлять и в седле держаться, когда разные препоны одолеваешь или удары наносишь». Святослав оглядел различные препятствия из бревен, стены из глины, частоколы из камыша, широкие рвы с водой, узкие мостки, и ему тут же захотелось попробовать преодолеть их, но, поразмыслив, решил сделать это позднее, когда не будет лишних глаз. Далее тянулся ряд бревенчатых стен, выщербленных и изрубленных, в которых некоторые бревна были заменены свежими. Перед стеной стояли шесты с кольцами. «Место упражнения для стрельбы из луков, самострелов, метания копий и дротиков», — пояснил Притыка. «Конюшни ты уже видел, они там, наверху». «А для чего они лазу к шестам привязывают?» Святослав указал на троих молодых ратников с ворохом свежих прутьев. «Это, княжич, чтоб мечом учиться рубить». «Мечом?» — недоверчиво засмеялся Святослав. «Да ее же руками легко переломить можно». «Лоза тонка, это верно, но еще и гибка. Ежели в ударе нет резкости, то будь ты хоть какой силач, а ни почем не срубишь. Согнется, и все тут. Удар должен быть, что перунова молния. Так-то». Над станом затрубил рог. «На утреннюю трапезу пора», — сказал Притыка. «Поехали назад». У темницкого шатра Святослава поджидал еще один гридень. «Юный княжич», — обратился он к Святославу, — «мать-княгиня ждет тебя в тереме, к трапезе». «А не побрезгуешь с нами разделить хлеб-соль, княжич?» Притыка повел рукой в сторону шатра, возле которого уже расположились двое темников, разливая в резные яндовы золотистый медовый квас. «Мы ведь с тобой старые знакомцы. Грицвет вон, из деба, да и я. На древлян вместе ходили, не помнишь?» «Да ведь ему тогда всего 4 лета было», — отозвался Грицвет. Святослав знал о том, что его мать в отместку за убийство отца Игоря ходила войной на древлян и покарала их. Знал, что и сам вместе со Свинельдом и кормильцем Асмудом был в том походе, но детская память почти ничего не сохранила из тех событий. поэтому очи княжича вспыхнули любопытством. «Передай матушке, что я тут, в стане, с темниками поснедаю», — сказал он гридню и поспешил присоединиться к воинскому столу. После лесной жизни Святославу было не привыкать к простой пище, поэтому яйца, греческий сыр, свежий хлеб, мясо и душистое медовое питье показались ему изысканными яствами. Теремные охоронцы, переговорив между собой, наконец уехали, видя, что Святослав находится под надежной опекой. Глядя, с каким аппетитом ест княжич, могучий, как раскидистый дуб средь поля притыка, поощрительно крякнул. «Сразу видно, добрым воином будет наш княжич». «А я о том еще 8 лет назад рек», — подхватил высокий и крепкий, но почти весь седой из деба. «Когда мать Ольга его в первый раз в наш стан привела, я тогда у тебя спросил», — повернулся из деба к отроку, — «будем вместе в походы ходить?» А ты в ответ: «Будем, боярин, ежели ты устанешь драться, тогда я вместо тебя стану. Так по очереди биться будем и никогда не уморимся». Развеселило это меня. «Ну, реку, воин ты наш славный, тогда садись на коня». Посадил верхом и кругом помалу пустил. Ты, княжич, так доволен был, будто по самому небу проехал. Святослав засмеялся, живо представив описанную картину. «Потом гляжу», — продолжал издеба, — «а ты меч притыкин взял и за собой тянешь. Тяжко тебе, а не бросаешь. Притыка увидел, на асмуда напустился. Куда, мол, глядишь, еще поранится малец?» А асмуд отвечает: «Пущай к оружию с измальства привыкает». «Да, асмуд добрый наставник был», — прогудел притыка. «И то правильно, что к отроку с пеленок воин должен быть приставлен, а к девочке мудрая жена, чтоб могли воспитать дитя как следует. Жаль, что помер асмуд преждевременно от хвори неведомой». «А помните», — сверкнул озорным взглядом Горецвет, веселый черноокий темник, никогда не унывающий и острый на язык, «помните, как переполох тогда случился? Все бегают, кричат, княжич, мол, из стана пропал, нет нигде! В тот вечер было празднество малых овсений», — пояснил он Святославу, подкладывая ему куски получше. «И мать-княгиня, да хранит ее свинтовит, приказала дать всем воинам по рогу хмельной браги». «Угу», — пробасил притыка. «А этот лиходей», — указал он на Горецвета, — «возьми да и поднеси рог тебе. Раз, — говорит, — княжич нынче воином стал, на коня сел и меч взял, значит, и питья воинского отведать должен. Ты, княжич, и отведал. Брага вошла в ноги, ты в сторону отошел, лег на траву и заснул. А в стане спохватились: нет нигде княжича. Думали, в шатре, в постели приготовленной спит, а нету. Как о том Свинельду доложить, а тем паче княгине Ольге? Из деба долго по стану бегал, покуда не отыскал тебя». «Отыскал, как же!» — расхохотался Горецвет. «То брага отыскал, а не из деба». «Какая еще брага?» — буркнул серьезный из деба, не догадываясь, к чему ведет его остроязыкий друг. «А такая, после которой тебе до ветру захотелось, вот и побежал место укромное за кустами искать, да едва в сумерках на княжича своими сапожищами не наступил». Все весело рассмеялись, а из деба показал соратнику увесистый кулак. «Гляди, брат Горецвет, намну я тебе бока за язык, будешь знать». «Да, словно недавно все было», — задумчиво вздохнул притыка. «Тогда на древлян ходили, а нынче их тьма в нашей рате состоит. Все добрые воины и Киеву верно служат». «Их варяги пришлые тогда с толку сбили», — махнул рукой Горецвет. «Подговорили древлян стать против Киева и не платить дани. Коростень, мол, будет главнейшим градом, а мы поможем. Потому и князя нашего Игоря убили, но княгиня Ольга, слава Перуну, навела порядок». О многом еще вспоминали темники, беседуя со Святославом как равным себе. А он, затаив дыхание, слушал их, будучи всем своим детским сердцем благодарным за доверие и гордясь этой возникающей настоящей мужской дружбой. Вдруг быстро приближающийся издали конский топот привлек всеобщее внимание. Ворота широко распахнулись, и в расположение стана въехал подольский полк во главе со Свинельдом. Запыленные, слегка усталые, они еще были возбуждены недавней схваткой. У многих одежда и оружие запятнаны свежей кровью. Дружинников тут же окружили, стали расспрашивать. Десятки рук поддерживали раненых, осторожно спускали на землю, переносили под навес или в тень деревьев, помогали снимать кольчуги и промывать раны ключевой водой. Кудесники и служители из числа неотлучно находящихся при стане захлопотали над целебными зельями. Те, кто были ранен легко и мог держаться в седле, немногословно отвечали на расспросы, жадно пили холодные квасы, а потом ехали к реке и с великим наслаждением погружались в ее волны, смывая пот, кровь и усталость. Святослав с горящими очами и гулко бьющимся сердцем бродил меж дружинников, ощущая исходящий от этих мужественных воинов дух недавней битвы и близкой смерти. Он надолго остановился перед десятком пленных печенегов, пристально вглядываясь в их хмурые лица, опущенные долу, или злобно глядящие темные, как ночь, глаза». Крепкие степняки, только что бывшие вольными и грозными воинами, теперь, лишенные оружия и коней, со связанными руками выглядели жалко. Два ярких, совершенно противоположных чувства, усталой радости победителей и горькой обреченности побежденных, одновременно вошли в чуткую, обостренную волховской наукой душу юного Святослава. «Никогда не буду побежденным», — решил про себя княжич, нахмурив чело. Свинельд давал четкие указания. Пленных печенегов припроводить в темную и приготовить к допросу. Захваченных коней на конюшню, мечи в оружейную. Затем отвязал от седла кожаный мешок и протянул стременному. «А это вели немедля засолить». Печенеги заплатят за нее хороший выкуп. Воевода сказал это негромко, по-свейски, но Святослав понял. Он поспешил за стременным, догнал его за шатром и, убедившись, что поблизости никого нет, велел. «Руальд, покажи, что в мешке?» «Зачем тебе?» — прищурился стременной. Этого Святослав сам точно не знал, просто ему хотелось нынче сполна ощутить все чувства воина. «Покажи!» — взволнованно повторил княжич. Стременной помедлил, потом взял мешок за край и разом перевернул его. На зеленую траву выкатилось нечто, подобное округлой тыкве. Только через несколько мгновений Святослав понял, что это отрубленная голова печенежского воеводы. Черные волосы слиплись от запекшихся сгустков. Из шеи, отрубленной наискось, еще сочилась сукровица. Торчали обрубок позвонка и какие-то жилы. Невесть откуда взявшиеся мухи с жужжанием стали садиться на голову. Святослав почувствовал, что его начинает мутить, и противный ком встал поперек горла. Стараясь сохранять спокойствие, с бледным лицом он пошел прочь, но, забежав за угол конюшни, дал волю подступившей тошноте, извергнув из себя всю утреннюю трапезу. Потом долго плескал в лицо и окунал голову в корчагу с водой, приготовленной для лошадей. Наконец, почувствовав себя лучше, вновь пошел к шатру воеводы. Там его уже искали. У ворот в окружении теремной охраны стоял легкий расписной вазок с козырем от солнца, в котором его мать Ольга ездила летом по Киеву. Княжич вошел в шатер. «В Берестянской пуще они, мать княгиня, тайно прятались», — рассказывал воевода. «Я троих выслал вперед, а сами сзади незаметно идем. Печенеги из засады выскочили, на дружинников напали, но тут мы их самих в перуного кола взяли. 2 часа, почитай, рубились, да беглецов нагоняли». «Кому-то уйти удалось?» — спросила Ольга. «Нет, светлейшая. Мы все тропы и дороги из пущи перекрыли. Никто не ускользнул». «Что пленные рекут?» — коротко спросила Ольга, нахмурившись. «Пока молчат, мать княгиня. Но, думаю, как железом каленым их подбодрим, все скажут, о чем ведают. А ежели нет, что ж...» «Примут смерть перед ликом Перуна». «А ведь именно благодаря ему, твоему сыну», — воевода указал на вошедшего княжича, — «обнаружили печенегов. Зоркий глаз и чуткое ухо имеет. Настоящим воином станет». Ольга поворотилась к сыну. «Святославушка, что ж ты вовсе забыл родную мать?» — укорила она. «Только из лесу вернулся, уже в стан убежал. Ей наглядеться-то на тебя не успела». Святослав промолчал, понимая, что в самом деле виноват перед матерью. «Ладно, Свинельд, разберись тут во всем. Ежели прознаешь, что немедля ко мне», — распорядилась Ольга. «Поехали домой, сынок». «Поехали, мама», — послушно кивнул отрок. По дороге тревожные думы тяжелыми каменьями ворочались в голове Ольги. Может, печенеги не просто разбойничали в лесу, а знали о возвращении княжича и намеренно устроили засаду. Но кто же тогда сообщил об этом врагу? Неужто есть в Киеве злодей, который хочет смерти ее сына? Надо немедля усилить тайную стражу, всех подозрительных людишек проверить. Эх, скорее бы Святослав входил в силу, а то без князя враги вон под самым Киевом бродят. Ольга взглянула на сына, ехавшего рядом на снежке. По напряженному лицу Святослава поняла, что он переживает невольно причиненную ей обиду, и на душе у княгини потеплело. Да и то сказать, что ж ему, век за материн подол держаться, вон какой ладный да крепкий становится, еще с этим оселецем. Чудно, вроде и родное дитя малое, что опеки и заботы требует, а он уже в дружиннике норовит. Так всю дорогу княгиня, предводительница Руси, спорила с матерью Ольгой о родном единственном чаде. Все оставшееся время они провели вместе. Обедали, разговаривали, ходили смотреть новых соколов для охоты. Пардусов по распоряжению княгини больше не заводили. Но вечером Святослав деловито, как взрослый, сказал: «Мама, с завтрашнего дня я стану обучаться ратному делу, так что дома мало придется бывать, не гневайся». И Ольга вновь поразилась его самостоятельности и упрямству, как будто сын за этот год с небольшим заимел внутри гибкий, но неимоверно прочный булатный стержень. Долго в тот вечер не могла уснуть Ольга, растревоженная случаем с печенежской засадой и думами о сыне. Долго не мог уснуть и Святослав, взволнованный событиями прошедшего дня. Свинельд сказал, что печенегов обнаружили и уничтожили именно благодаря ему, Святославу. И верно, не обрати он внимания на зверей, могли угодить прямо врагам в руки. «Те 2 мыси! Одна из них тогда так взглянула своими глазами-бусинками, будто по-человечьи сказать хотела: «Постой!» — вдруг озарила Святослава неожиданная догадка. «А может, то вовсе и не мысь была? Кто мог так заботливо упредить его, если не дед Велиздар?» И княжичу стало неимоверно стыдно, что за весь вчерашний и сегодняшний день, наполненный всякими происшествиями, он ни разу не вспомнил о старом волхве, да еще и возомнил, будто сам обнаружил печенежскую засаду. А ведь это Велиздар незримо сопровождал и охранял его. «Прости, дедушка», — прошептал отрок, — «дякую тебе». «Как ты там, в нашем кудесном лесу?» И с думами о прежней волховской жизни Святослав вскоре крепко заснул.